Третье. Кубок второго посвящения. Фалес Аргивянин, о премудрости вечной юной Девы Матери, присутствующим радоваться. Девять тысяч лет тому назад рёк мудрый Гераклит Темный. Фалес Аргивянин, пробил твой час, нынче, когда закатится святой Ра, ты снизойдешь в священный храм богини Изиды и примешь кубок посвящений из рук божественной матери, Фалес Аргивянин. Сильна ли душа твоя, Фалес Аргивянин? Чисто ли сердце твое, Фалес Аргивянин? Мудр ли разум твой? Ибо если у тебя не будет трех качеств смертной, не выдержишь ты взгляда великой богини-матери. «Учитель», — ответил я ему, — «сильна душа моя, велико сердце мое и велик разум мой, внушенный тобой. Бестрепетно сойду я в подземное вместилище храма, и ученик не посрамит своего учителя». «Иди, Фалес Аргивянин», — молвил Гераклит. И когда ночные тени покрыли великую голову Нила, когда ночные ветерки задышали из пустыни, охлажденные от зноя, я, Фалес Аргивянин, завернувшись в плащ и взяв с собой фонарь, зажженным в нем огнем земли, опустился в подземный храм Изиды. Долго я шел узким коридором, который порой понижался до расщелины, в которой я полз на коленях, не зная, будет ли выход впереди и можно ли мне будет выбраться обратно. Я шел по сырым лестницам, шел по гигантским катакомбам, со сводов которых капала вода, и вот 49 ступеней. Вошел. Дверь, обитая железом, и на ней горящие знаки, означающие «Смертный, остановись!» Но я, Фалес Аргивянин, шел за бессмертием. И что мне были эти предостережения? Твердой рукой распахнул я дверь и вошел. На меня пахнуло сыростью какого-то гигантского подземелья. Долго я шел, глухо раздавались шаги мои по каменным плитам, и вдруг над моей головой где-то в вышине блеснул свет. И больше, шире, голубее. Трепетно побежали во все стороны тени, стали вырисовываться колонны, ниши, статуи, и я увидел себя, стоящим в центре огромного храма. Впереди был алтарь, простой, из белого мрамора. На нем стояла золотая чаша, а там, за алтарем, высилась статуя женщины с завешенным покрывалом лицом. В одной руке женщина держала сферу, а в другой — треугольник, опущенный вершиной вниз. Пуст был храм, в нем были только я, Фалес Аргивянин, лицом к лицу со статуей богини Изиды. Ни звука, ни шороха, мертвая тишина, а ведь сюда приходит, требующий второго посвящения, не зная, что делать, не зная, как вопрошать, не зная, как вызывать. Он приходит сюда один, со своей мудростью, со своей чистотой сердца и силой души. И я, Фалес Аргивянин, мудрый сын светоносной Эллады, потомок божественной династии города Золотых Врат, смелыми шагами подошел к жертвеннику. Я поднял руки и властно призвал того, кто всегда отвечал мне на мои вызовы, как владыка воздушной стихии. Легкое дыхание пронеслось по храму, и я услышал: «Я здесь, Аргивянин. Чего ты хочешь от меня в этом страшном и непривычном для меня месте?» «Помощи и совета», — сказал я ему, — «как мне вызвать великую богиню Изиду?» «Увы, Аргивянин, я этого не знаю». «Тогда уйди», — сказал я. И я, Фалес Аргивянин, остался один со своей мудростью. Я углубился в мое прошлое, вспомнил все, что было в великой Атлантиде. Я смело воспарил высочайшие планы разума. Я дерзновенно брался за все тайны учения. Я знал, что если я не вызову богиню, то из этого храма не выйду, как не вышли все те, кто спустился в этот храм до меня, и мне это было известно. Вся моя мудрость подсказала мне, как быть. Смело стал я произносить великие тайны моления, которые звучали в Атлантиде в храме вечно юной Девы-Матери. «Мать Изида», — взывал я, — «открой покрывало лица твоего, я знаю тебя, я молился тебе в великой Атлантиде, открой мне свое покрывало, я знаю тебя под именем вечно юной Девы-Матери, великая мать, открой покрывало жрецу твоему». И тихо-тихо из отдаленных уголков храма потянулись серебряные звуки систрума. Где-то вверху зазвенели светлые колокольчики, послышалось какое-то далекое пение, и храм начал наполняться голубовато-серебряным туманом. А облака этого тумана сгустились над алтарем, и вспыхнули среди тумана два глаза. Если бы вы, подобно мне, ныне подлетающему к границам Вселенной, видели глубины бездны хаоса, вы только тогда могли бы составить себе понятие о глубине этих очей. Вот и очертания в клафте, черты небесной красоты, вот гигантский торс непостижимой прелести линий, а вот и ангельские хоры. Нет, это голос богини, и я слышу: «Аргивянин, велика мудрость твоя! Аргивянин, велико дерзновение твое! Аргивянин, велика будет награда твоя! Я пришла к тебе, аргивянин, я пришла к тебе, старый жрец мой, молившийся мне в храмах Атлантиды, я пришла к тебе, великий светоч Фиванского святилища, ныне как ты, даже ты, великий в мудрости своей, поймешь то, что я сказала тебе в этом храме, покровительница твоя Изида. Подойди ближе, сын мой, дай я дохну на тебя дыханием моим». Сильна была душа моя, я смело подошел к алтарю и преклонил колено, и здесь я получил дыхание богини-матери. «Фалес Аргивянин», — сказала она мне, — «в бесконечности вселенной являюсь я под многими образами. Но только мудрые, такие как ты, Фалес Аргивянин, могут узнать меня в бесконечных проявлениях моих. Я знала, что ты узнаешь меня. Я знала это потому, что когда ты, мудрый, получил первое посвящение, разговаривая в ладе со светлой дочерью моей, которую вы называете богиней Афиной Палладой, я и тогда прочла в твоих мыслях, что все это одно – разум, пошедший навстречу великому откровению. Я тогда же отметила тебя перстом моим, я знала, что и сегодня твоя мудрость останется победительницей. Чем же я вознагражу тебя, великий сын мой? Вижу твой ответ – ничем, великая мать, но я вознагражу тебя словами моими. Странно, необыкновенно будет судьба твоя. Ты будешь человеком, будешь не человеком, могущество твое будет необходимо. Но, аргивянин, это могущество тобой будет принесено к ногам моим. Пройдут тысячелетия, пробегут они над головой твоей, и только тогда ты, даже ты, великий в мудрости своей, поймешь то, что я сказала тебе в этом храме. Богиня подняла чашу, поднесла ее к правой груди своей, и из ее груди хлынула струя в чашу. Когда она наполнилась, богиня подошла ко мне. «Пей, сын мой, пей молоко твоей матери». И я выпил. Удар грома раздался в груди моей, грохот сотни тысяч космосов пронесся над моей головой, как будто бесконечность. Я падал в бездну, я возносился к завесе огненной. Когда я очнулся, то увидел над собой озабоченное, но ласковое лицо своего учителя Гераклита. «Встань, сын мой, встань, новый светоч Фиванского святилища!» Фалес Аргивянин.